и поехали в город. На сердце у меня стало легко и радостно впервые за несколько месяцев. «В Коннектикуте все в порядке?» «Все хорошо». «Тебе нравится новая школа? Ты завел там друзей?» «Все нормально». «А как мама?» «Она в порядке». Он помолчал, хмуро разглядывая в окно медленно движущиеся по направлению к шоссе машины. «Только она все время ругается с Ричардом. У них был небольшой скандал по поводу Бритни». «Всегда с Джиной так. На секунду я подумал о том, кто такая эта Бритни? Новая сексапильная няня? Или какая-нибудь секретарша, ищущая любви?» «Нет, секретаршей она быть не может, потому что у Ричарда нет работы. У него все прогорело с Брайдл Уортингтоном. И кто же эта таинственная женщина?» «Бритни стошнила в гостиной», — сказал Пэт. «Ричард ужасно рассердился. Потом Бритни сделала лужу на ковре, на которой нельзя писать. Потом Бритни сделали операцию, и Ричард сказал, что это отвратительно, когда кто-то кусает себя за швы. Я в это время думал о том, что это Бритни, та еще няня. И вдруг я вспомнил, ну, конечно же, это собака моего сына. У него теперь есть собака». По лицу Пэта расплылась улыбка. «Догадайся, что он делает?» «Во время ужина он садится прямо рядом со столом и лижет, сам знаешь что, свой петушок». Я поднял брови. «Ричард или Бритни?» Мой сын задумался на минуту. «Ты, наверное, шутишь?» «Иди ко мне!» Он сполз с сиденья и взобрался ко мне на колени. Я почувствовал привычный запах Пэта, смесь сахара и пыли, понял, насколько он устал. Через несколько минут он уже крепко спал. У водителя такси на приборной доске виднелась фотография трех маленьких детей. Он взглянул на нас в зеркало заднего вида и улыбнулся. «Вы, ребята, приехали издалека?» — спросил он. Я прижал сына к себе. «О да, мы действительно проделали очень долгий путь». Сид украсила входную дверь разноцветными воздушными шарами. И я почувствовал, как меня наполняют благодарность и любовь. Она, улыбаясь, стояла в дверях, пока я расплачивался с шофером. А после того, как я подтащил чемодан Пэта к лестнице, она присела на корточки и обняла моего сына. Тут я почувствовал, что мы, наконец, стали одной семьей. Пегги сидела в гостиной и смотрела видео о кукле Люси. Это был мультфильм, который мы вместе с Пегги смотрели раньше, о Люси, певице рок-н-ролла, и ее группе с тупыми лицами, которые затерялись во времени и попали в 50-е годы. Кукла Люси-певица и ее друзья не могут дождаться, когда они, наконец, присоединятся к компании подростков в кафе, где будут шикарно проводить время, — заявила Пегги. — «Пристегните ремни, действие начинается, отсчет пошел». Пэт смущенно улыбнулся своей давнишней подружке. «Привет, Пэт», — сказала Пегги небрежно, как королевский отпрыск. «Ну и как там в Америке?» «Хорошо», — ответил он. «У меня есть собака. Его зовут Бритни. Ему не позволяют заходить в дом, потому что он прямо при всех лежит свой петушок». «Не хочу разочаровывать тебя, Пэт», — фыркнула Пегги. «Но он не может быть собакой-мальчиком, если его зовут Бритни, потому что Бритни — это имя девочки глупой». Пэт взглянул на меня за поддержкой. «Бритни — это мальчик, правда?» Я представил себе Бритни, который вылизывает свой огромный пенис, сидя у стола. «Думаю, да, дорогой».